вашего наследника, ваше высочество. У меня родился сын. С вашего позволения я хотел бы ему дать имя Мухаммад». Принц хитро прищурился. «Сын неверной наложницы не может носить имя пророка и претендовать на трон. Я женюсь на его матери, а веру она примет, уже приняла», — сообщил Байдер не без гордости, «и уже знает Коран лучше меня самого. Тогда получи мое благословение на брак». «У меня еще одна нижайшая просьба к вашему высочеству». «Какая?» «Негоже, чтобы наследный принц был сыном второй жены в доме отца. Я прошу вашего позволения на развод до вторичной женитьбы». «Должны быть веские причины к тому», — напомнил принц. «Коран запрещает развод из тщеславной суеты и по прихоти. Основания есть. Моя первая жена оставалась бесплодна с момента рождения последнего ребенка». «До меня доходили такие слухи. Это правда?» «Да, ваше высочество». Принц вздохнул. «Тогда изволь. Я разрешаю развод. Но все должно быть устроено по справедливости и в соответствии со священным писанием. Можете в этом не сомневаться. Когда женишься, привези жену и сына познакомиться. Все будет, как вы пожелаете, ваше высочество. Какова будет воля Аллаха, — добавил старик. Как только твой сын достигнет 10-летнего возраста, его провозгласят наследником престола. Он наклонился, и Байдер поцеловал его руку. «А теперь иди с миром, сын мой!» Во время свадьбы Джордана приятно удивила его самого и его родителей тем, что говорила по-арабски. По секрету от него она наняла учителей и, пройдя ускоренный курс, теперь говорила достаточно бегло, но с мягким американским акцентом, что делало речь похожей на музыку. Байдер вспоминал, как очарованы были его мать и сестры волосами Джорданы, с каким восторгом поглаживали их и удивлялись шелковистости и золотисто-солнечному оттенку. Вспоминал он и гордость, написанную на лице отца, когда он держал на руках первого внука. «Мой маленький принц», — тихо произнес тогда Шамир. После брачной церемонии они совершили паломничество в Мекку, правда, не на верблюдах через пески, как когда-то его родители, а с помощью Learjet, что сократило путешествие с нескольких дней до нескольких часов. Они вместе стояли на площади, облаченные в длинные белые одеяния, как и другие пилигримы. И когда был провозглашен призыв к молитве, приникли к земле у подножья Кааба, священного храма Аллаха. Позже, когда они летели назад, чтобы нанести визит принцу, Байдер обратился к жене по-арабски. «Ты теперь истинная мусульманка. Я ею стала с того самого момента, как тебя встретила, только не знала об этом, не догадывалась». Он взял Джордану за руку. «Я люблю тебя, жена моя». В соответствии с арабской традицией она подняла его руку к своим губам и поцеловала. «И я люблю тебя, мой повелитель». «Поскольку твой сын станет моим наследником, — сказал принц, — ты должен построить свой дом поблизости от моего, чтобы я мог наблюдать за ростом мальчика и его развитием». Байдер заметил удивление в глазах Джордана.